После трудного дня выйду я во двор и забью косячок. После трудного дня выйду я во двор и забью косячок. Только белая смерть раздавила меня. Я в холодном гробу под землею лежу. Променял свою жизнь я на маковый шприц. Только вот нафига, пацаны, не пойму. В полнолунную ночь выйду на погост и забью косячок. В полнолунную ночь выйду на погост и забью косячок. Только сука с косой забрала мою жизнь и сожгла мою плоть и разбила мечты. Все аккорды в пизду, только траурный марш. И не спеть мне для вас, пацаны, больше всех.